Рассвет. Глава первая. Отключение электроэнергии было запланировано на 7:41 утра. С этой минуты Рим должен был погрузиться в новое средневековье. Вот уже почти трое суток над Римом бушевала буря невиданной силы. Город хлестали беспрерывные ливни при порывах ветра до 30 узлов. Удар молнии вывел из строя одну из четырех электростанций, снабжавших город энергией. Началась цепная реакция, в силу которой остальные три подверглись опасному перенапряжению. Чтобы устранить повреждения, было необходимо прекратить подачу тока на 24 часа. Населению объявили о блэкауте накануне вечером буквально в нескольких словах. Городские власти заверили, что технические службы приложат все усилия, чтобы устранить неполадки в обещанный срок. Но по причине отсутствия электричества будет прервана всякая связь. Ни телефонных линий, ни интернета, ни сотовых, ни радио, ни телевидения. Полное обнуление технических средств и прямо посреди природного катаклизма. В 7:30, за несколько минут до отключения тока, Матильда Фрай у себя на кухне в первый раз за утро выпила кофе и сполоснула чашку. Поставила ее на полку и снова взяла с мраморного бортика раковины зажженную сигарету. Там, где она лежала, остался желтоватый след, и женщина долго вглядывалась в него. Самые обыденные вещи неожиданно приносили покой. Матильда укрывалась в них, чтобы отрешиться от собственных мыслей. Глаз не сводила с загнутой страницы журнала, распоровшегося шва, капли, сползающей по запотевшей стене. Но покой рано или поздно покидал ее, и стоило осушить каплю взглядом, как демон возвращался, напоминая, что тот телесный ад, в который женщину ввергли, никогда не отпустит ее. «Я не могу умереть. Не сейчас», — говорила она себе. Но очень хотела этого. Лицо Матильды вновь окаменело. Она поднесла сигарету к губам, сделала глубокую затяжку. Потом запрокинула голову и, глядя в потолок, выпустила облачко белого дыма, а вместе с ним всю горечь обиды. Когда-то она была красавицей. Но, как говорила ее мать, запустила себя и к 36 годам непоправимо осталась одна. Никто не смог бы представить ее молодой девушкой. Люди видели, если вообще смотрели на нее, старуху, не успевшую состариться. Настенные часы показывали 7:32. Матильда выдвинула стул из-под стола и уселась, придвинув к себе пульт дистанционного управления от телевизора, пачку Кэмэл и жестяную пепельницу. Не успев погасить окурок, прикурила от него следующую сигарету. И все время смотрела прямо перед собой. «Надо бы...» — она осеклась. «Надо бы сводить себя в парикмахерскую, подстричься». Наконец проговорила Матильда на одном дыхании очень серьезным тоном. «Да... ты совсем зарос, особенно на висках». Она протянула руку и показала, где. «И челка эта мне больше не нравится». Матильда убежденно кивнула. «Да, именно так и следует поступить. Вот заберу тебя завтра из детского сада и пойдем». Она умолкла, но не отвела взгляда. Матильда смотрела на дверь кухни. За порогом никого не было, но на стене у самого косяка виднелись знаки, штук 20. Они следовали снизу вверх. Черточки разных цветов, возле каждой дата. Самая верхняя была зеленого цвета, рядом с ней значилось 103 сантиметра, 22 мая. Матильда внезапно очнулась, словно стряхнув с себя наваждение. Вернувшись к реальности, схватила пульт дистанционного управления и направила его на буфет, где стоял телевизор. На экране появилось поясное изображение приятной блондинки в светло-розовом костюме строгого покроя. Ниже – бегущая строка. Чрезвычайное положение в Риме объявляется с 7 часов 41 минуты 23 февраля до окончания запланированного отключения электроэнергии. Ведущий ровным, умиротворяющим тоном зачитывала сообщение перед телекамерой. Во избежание аварии по распоряжению городских властей полностью прекращается движение транспорта. Невозможно будет ни ездить по городу, ни выехать из него. Напоминаем, что аэропорты и вокзалы не работают со вчерашнего дня вследствие неблагоприятных погодных условий, ввиду чего горожанам рекомендуется оставаться дома. Повторяю, ради вашей собственной безопасности и безопасности ваших близких не пытайтесь покинуть город. Матильда подумала, что у нее и так никого нет, да и ехать некуда. В течение дня выходите из дому только в случае крайней необходимости. Если возникнет опасность для жизни, можете вывесить на окно белую простыню, и спасательные бригады, которые будут постоянно курсировать по улицам, придут вам на помощь. Напоминаем, что ночью необходимо соблюдать комендантский час, который начнется за час до заката. С этого момента будет приостановлено действие некоторых гражданских свобод. Ровный тон и располагающая манера ведущей, по идее, должны успокаивать, утешать, подумала Матильда. Но эффект получался противоположный. Было во всем этом что-то гротескное, пугающее. Вроде улыбки на лице стюардессы, в то время как самолет падает. Подразделения полиции будут рассредоточены в каждом квартале. Они получат широкие полномочия для обеспечения общественного порядка и предотвращения преступлений. Агентам будет дано право производить арест на основании простого подозрения. Совершившие преступление в темное время суток будут судимы на месте и по всей строгости. Тем не менее, городские власти призывают вас как следует запереться и принять необходимые меры, чтобы не допустить незнакомцев и злоумышленников в ваше жилище. При этих словах Матильда внезапно похолодела, съежилась. Блондинка-ведущая положила листки на стол, перед которым сидела, и поглядела прямо в камеру. «Мы уверены, что вы станете вести себя сообразно обстоятельствам. Прощаемся с вами до следующего выпуска новостей, который выйдет в эфир по окончании чрезвычайного положения через 24 часа, начиная с этой минуты. Через несколько секунд звук сирены предупредит о прекращении подачи электроэнергии и отключении всех видов связи. Сразу после этого вступят в силу чрезвычайные меры и официально начнется запланированный блэкаут». Ведущая больше ничего не добавила, только еще раз улыбнулась в объектив. Потом ее лицо исчезло с экрана и показалась надпись «Конец передачи». В этот самый миг снаружи раздался мощный голос сирен. Матильда перевела взгляд на окно. Снаружи начинался день, хотя от мрачных туч, покрывавших небо, и царил полумрак. На кухне горела потолочная лампа, но свет ее не внушал уверенности. Женщина уставилась на плафон, ожидая, что тот с минуты на минуту погаснет. Но свет все еще не гас. Дождь лил без остановки, и секунды растягивались, превращаясь в нестерпимую вечность. Матильда снова взглянула на настенные часы. 7:38. Нет, ожидание невыносимо. Нужно заглушить проклятые сирены, пронзающие мозг. Женщина раздавила в пепельнице вторую сигарету, встала из-за стола и подошла к старому миксеру, которым не пользовалась уже много лет, но который каким-то необъяснимым образом был подключен к розетке. Нажала кнопку, включила тостер, нажала на обе пружинки, выставила время. Занялась плитой, потом стиральной машиной, затем посудомоечной. Без какой-либо видимой причины распахнула дверцу холодильника, включила радиоприемник, стоявший рядом с раковиной, настроенный на волну классической музыки. Бах предпринял отчаянную попытку пробиться сквозь какофонию звуков, но потерпел поражение. Наконец, заведя все электроприборы, включив все лампы, Матильда Фрай уселась выкурить очередную сигарету. Снова взглянула на настенные часы, ожидая, когда закончится обратный отсчет времени, и воцарятся тьма и безмолвие. Пока секундная стрелка с натугой двигалась, зазвонил телефон. Матильда в ужасе воззрилась на аппарат. Единственный звук, произведенный не ею. Годами она ни с кем не зналась, и никто ею не интересовался. Если хорошенько подумать, этому аппарату даже и не место в доме, семейном гнезде, где она обречена на одиночество. В заточении образовалась брешь. Телефон не звонил, а вопил на разные голоса, как будто выкрикивая ее имя. У Матильды был выбор – дождаться, когда близкий блэкаут положит конец пытке, или, подойдя к телефону, самой прекратить мучения. «Мне уже много лет никто не звонил. Никто не знает мой номер». Оторваться от стула ее заставило непростое любопытство. Предчувствие. Сняв трубку с допотопного дискового аппарата, Матильда не сразу смогла поднести ее к уху. Так дрожала рука. Женщина хотела что-то произнести, но в трубке слышались короткие электрические разряды, помехи, потом сквозь пронзительный, раздражающий шум пробился голос. Детский голос, умоляющий, полный страха. «Мама!» — услышала Матильда, похолодев. «Мама! Мамочка, приходи! Забери меня отсюда, мама!» Она заставила его выучить наизусть этот номер перед тем, как в первый раз отвезти в детский садик. Подумала, что его легче запомнить, чем номер сотового. Ей вдруг вспомнилась эта сцена. Он сидит за столом на этой же самой кухне, только что съев завтрак. Молоко, печенье, виноградный мармелад. Матильда стоит перед ним на коленях, завязывает шнурки. А сын тем временем повторяет цифру за цифрой, и она делает тоже, но беззвучно одними губами, чтобы не слишком облегчить ему задачу. Хотела быть уверена, что он все правильно запомнит. Образ из прошлого исчез так же внезапно, как появился. Матильда Фрай вновь оказалась выброшенной в настоящее. Охваченная смятением, она смогла все-таки произнести «Тоби!». Свободной рукой женщина заткнула ухо. Шум электроприборов, который она сама включила, мешал разобрать слова. «Не оставляй меня здесь! Не бросай меня одного!» Снова разряды, помехи на линии. «Я здесь!» — звучал детский голосок. «Я...» Сначала все стихло. Все лампы на кухне погасли одновременно. Лезвие тьмы обрушилось на предметы, неподвижно застывшие. Только тогда Матильда поняла, что и телефонная трубка онемела. Молчание было каким-то неестественным, будто в ней никогда и не раздавалось ни звука, и все, что Матильда только что услышала, явилось плодом ее воображения или безумия. Теперь Матильда дрожала всем телом и не могла с этим совладать. Потом снова подняла взгляд на настенные часы. Ровно 7:41.